Интересная статья на Народном славянском радио. Перун. Отрывок из книги «Волхва Велеслава». Перунов день. Рекут иные, что Перунов день – праздник сугубо воинский, то есть отмечать его должны только те, кто относится к ратейскому, воинскому сословию Руси. Поистине, трудно согласиться с таким утверждением, ибо воинский дух, согласно нашему искону, духовной традиции, переданной нам от предков, отличает не только воина в сословном смысле слова, но каждого полноценного руса и славянина мужского пола. Конечно, не каждый из наших сородичей имеет воинское призвание свыше, но быть сильным, мудрым и здравым, как это подобает внуку Дождь Божьему, уметь достойно переносить удары судьбы и иметь достаточно воли для преодоления препятствий, встречающихся на жизненном пути, быть достойным отцом и заботливым мужем. Разве не этому учит нас стезя Перуна и родолюбие? Поистине, сила духа, воля к преодолению, честь и доблесть каждого руса и славянина – это сила Перуна, явленная внутри нас. Все обиженные и оскорбленные, убогие и слабоумные, слюнтяи и трусы, проходимцы и паразиты, все рабы Божьи, униженно замаливающие свои грехи перед иконами, недостойны зваться воинством Перуновым, недостойны чертогов славы небесной после ухода из мира яви земной, недостойны идти стезей родных богов и предков, увековечивая их славу для потомков. Этому нас учит родолюбие. Это заповедовали нам родные боги, предки, предки предков наших, старшие в роду нашем. Этому учили нас отцы и деды наши, щуры и пращуры, на коих быть стремимся похожими, жизнью своей указавшая нам стезю праве, коей следуем ныне, во славу земли родной, солнечного Святорусья. Тако было, тако есть и тако будет, от кола и до кола, во славу всебога рода Вседержителя, во славу рода небесного, коим по смерти с предками честными нашими воссоединение чаем, во славу всех честных родов русско-славянских, верви коих ныне мы длим. Слава роду! Воин Древней Руси – это не солдат в современном смысле слова. Воин – это состояние души, это осознанная призванность свыше. Современный солдат безлик, безинициативен и зачастую бездуховен. Он ремесленник от войны, обыватель, защищающий обывательские ценности. Его лицо скрыто под маской, а врага он видит лишь через прицел своего автомата. Он воюет, не глядя в глаза противнику, но лишь нажимая на спусковой крючок либо кнопку пульта управления каким-либо средством массового поражения. Воинский дух, личный героизм, который отличал воина в древности, ему зачастую просто не нужен. Предки наши, принимая новичка в воинскую дружину, прежде всего подвергали его суровым испытаниям. Ведь дружина – это как большая семья, со своими особыми устоями и обычаями, с настоящими родственными отношениями, близкими и доверительными, сложившимися и укрепившимися в сражениях, в ратных заботах, где все стоят друг за друга горой, где каждый готов в бою прикрыть собой спину другого, и где каждый знает, что его друг в случае необходимости поступит так же. Насильно идти в дружину никого не заставляли. Ибо какой прок в бою от человека, которому не по сердцу воинская стезя? К тому же, принужденному идти не своей дорогой, нет доверия. Поэтому первонаперво новичок должен был иметь достойных поручителей из числа опытных воинов, уже состоящих в дружине. А кроме того, старейшины, уважаемые представители рода, из которого приходил новый дружинник, должны были принести клятву в том, что если он погибнет в бою, то сородичи павшего воина не будут мстить за него дружине и князю, под чьими стягами сражался их сродник. Само воинское посвящение проходило несколько кругов. Первый круг – проверка на выносливость. Способов проверки здесь могло быть весьма и весьма много. Например, такой. На новичка надевали полное тяжелое снаряжение. Шлем, кольчуга, щит, боевой топор и заставляли пробежать несколько верст по пересеченной местности. Это лес со множеством упавших деревьев, либо поле с буераками и тому подобное. А за ним по пятам пускали погоню, не дававшую ему делать передышки. Вторым кругом была проверка на собственное воинское умение. Здесь новичка заставляли принять бой сразу с несколькими опытными дружинниками, общее число которых могло меняться. Бой велся как голыми руками, так и при помощи оружия. При этом смотрели, как новичок держит удары, как терпит боль, насколько он умен и изворотлив, не поддается ли панике и боевому безумству. Третьим кругом была проверка огнем, священной стихией, покровительствующей всему воинскому сословию. Здесь новичку нужно было пройти босиком по дорожке из горячих углей и при этом не обжечь себе ног. Сильные ожоги, будь таковые оставались на ногах испытуемого, говорили о его недостаточной силе духа и почитались как знак отвержения его самим Перуном. Если новичок проходил с честью все три круга, в уроченный день вся дружина собиралась на капище, где волхвы проводили над ним обряд воинского посвящения, рекли слова вещие. «О Перуне, днесь, ратуем на капище святое! Его силы взыскуя, него ради ликуя. В руде живицы ярью, а в одеснице сталью, преславную славою, да стезею правою, става кола вместе, а иншего вместе. Бо за другой сильны мы, Перуна сыны. Гой, слава, слава, слава!» И далее. «Перуне, бог ратный, прими во полк свой, родаря твоего, а брата мого, яко верви родов наших повиты, стань земле родной на защиту, тебе стезю турить праву, богам родным да предкам святым во славу, дабы предки во роду небесном тобой гордились, дабы сородичи во роду земном тебя не стыдились. Вославься в оперуне, бой, слава, слава, слава. Здесь же молодому воину давалось новое имя, которое в некоторых случаях могло держаться им в глубокой тайне всю жизнь. Обряд воинского посвящения и принятия в дружину назывался обрядом черного перуна. Черного, потому что проводился в тайне, и никто, кроме священно действующего волхва, князя и дружинников, не могли на нем присутствовать. Случайных любопытствующих могли наказать. Здесь же происходило кровное братание молодого воина со старыми дружинниками, и такое братство порой почиталось выше единоутробного. Много чего еще можно было бы сказать о воинском посвящении, но излишняя болтливость не к лицу внуку даже Божьему. Слава роду! На Народном славянском радио вы слушали отрывок из книги «Волхва Велеслава. Перун». Читала Елена Удалова. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.